И вот немножко я хотел бы с вами, братья, поделиться о братстве, ну, рассказать. Не все сначала были в братстве, входили постепенно, вот так год за годом. Все прибавлялось, новых братьев покаяния, с мира приходят, семей верующих. И так вот растет наше братство. А если посмотреть, кто в нашем братстве остался с 61-го года, вот который вот в 61-м году встали вот на этот путь, в 61-м, 62-м. Если посмотреть, очень мало осталось. Это все новые. Это тот плод и тот подвиг, которые сделали братья, которые были в 61-м году. Книга пророка Иеле с 3 главы. «Господи, веди твоих героев». И я, например, ну, хотел бы сопричислить, ну, или назвать героями тех, которые вот вышли на это служение первые. Можно назвать их героями и зачислить в эти ряды. Вот когда нас арестовали, даже перед арестом, вот эти люди, которые к нам ходили, интересовались, давайте, да, осуждали всех, их, как говорится, как метлой смело. Почуяли запах пороховой, и все, и их нету. А те, которые остались, нужно было продолжать, которых Бог избрал. И они продолжали. Ну, например, Геннадий Константинович... Вот после того, как отнесли письмо во всех Б, ведь нужно было думать, и это уже продуман вопрос, а как его распространить? На чем? И нужно было организовать так, чтобы одновременно во всех городах появились эти письма. Одновременно. Это же не так просто. Не так просто. Значит, он находит людей, организовывает, распределяет, да, так сказать, узнали, каким образом можно это делать. Вот, делать. Ну, например, такой был тогда образ печати. Так он назывался гигдографом. То есть, значит, покупали чернила, концентрат чернил. Вот этим концентратом чернил писали на листах. Жирным таким, фиолетовым, писали на листах. Потом, значит, взяли рецепт, глицерин, значит, там с чем-то, и на стекло накладывали примерно в карандаш слой, и чтобы он высох, так высох. А потом, значит, накладывают эти листы, жирным шрифтом написаны, и начинают снимать потихоньку, снимать. Снимают, кладут, одни кладут, другие снимают. До 200, до 300 доходило, то и больше экземпляров. Таким образом, ни машинопечатки, ни печатники не нужны, никто. Вот так написали там сестры или братья, кто красиво пишет, красивый почерк. И вот где-то, а где это делать? А уже слежка начинается, уже наблюдение. Нужно же продумать. Чтобы конспирация была, сильная конспирация, чтобы была, чтобы ни один объект не был замечен. Там нужно отпечатать, туда бумагу завести, это сделать и развести. И развести. И получилось, например, так, то, что я знаю. Вот когда меня сослали в ссылку, через год я пригласил жену. В доме осталась теща. Вот это как раз и хорошо было. Приезжает туда эта бригада, и Геннадий Константинович, и печатают там 2-3 года. А власти знают, что меня нет, как инициатора, что туда ходить, смотреть. Вот так тихоньку ночами приходят, ночами уходят и печатают. Вот. Во всех местах раскладывают вот эти, понимаете, пластины, стекла, эти стекла. Чтобы больше наложить, так сказать, этих стекол, чтобы быстрее, много чтобы было, и быстрее. И вот так, и на полах везде, и где только можно, на чердаке, везде. И вот таким образом делали. А значит, получается что? Хорошо, что меня арестовали. Меня нет дома. Хорошо, что есть возможность, где работать. Так выходит. Вот, и благодарят Бога за эти возможности. А я в ссылке. Пожалуйста, жену с детьми забрал, в ссылку приехал, отпросился, взял, да. И там у нас нормально, хорошо. Семья со мною, вот, верующих нашел я там, хоть небольшая церковь, но есть. Вот. А тоже режим какой ссыльный режим был. В определенном районе, значит, нужно находиться, а если нужно выходить за границы района, нужно специальное разрешение. А если поймать за границами района, значит, один год тюрьмы. Ссылка – это как бы свобода. Можно жить с семьей, можно работать. Ну, свободно передвигаешься в пределах района. А районы всякие бывают, большие. Вот, бесконтрольно, как говорится. А если поймали дальше, значит, один год тюрьмы. Отсидел, опять сюда привозят. И вот так 5 лет, значит, нужно там быть. А мне что делать? Я сам по себе какой-то вот такой подвижный уже был и тогда. Да что, я усижу, что ли? Отпуск или что? Отпуск давали. Я, значит, там беру брата вот этого, который был. Давай поедем туда, давай полетим сюда на самолетах в Красноярск, там в Абакан, ну, там километров 500, 300, там 200. И, так сказать, ну, и никто меня не останавливал. Помолимся, никто ни разу не остановил. Вот так мы ездили. И вот однажды, а здесь работа идет, да. Ну и так другие братья. А нужно не только было продумать, вот печать и распространить это. Ну, потом другие документы нужно было печатать, изготавливать. Но нужно еще поиметь заботу об узниках, о семьях их. Нужно организовать. И они в этот же год решили вопрос посетить всех ссыльных, чтобы все были... узнать, как они живут. И вот туда, меня туда привезли в ссылку 2 ноября 61 года. Ну, я там устроился на работу, в кузницу. Ну, и однажды, не помню в каком месяце, пошел на обед. Там квартиру снял себе, попросился на квартиру, пошел на обед. Смотрю, идет какой-то человек. Идет человек и меня спрашивает: «Подождите, я знаю, что здесь ссыльный есть такой рыжук. Вы знаете случайно?» Меня спрашивают. Я говорю: «Ага, я этот рыжук. А ты кто?» «А я Хорев. Зимой 50 градусов мороза, транспорта нет, и он как-то туда пришел. Идти нужно 30 километров. Пришел, и мы встретились». Ну, это уж фавор, гора фавор, точно, думаю. Пригласил я его на... туда, где я жил, погостили, попили чайку с ним, побыли вместе, вот, переночевал. Она говорит: «Ну что ж, Василий, мне надо отправляться, отправляться. Ни транспорта, ничего, зима. Ну что ж, пойду, буду потихоньку идти». И вот так посещали всех. В этот же, почти в этот год. Ну, правда, это было уже, может быть, где-то в марте или в апреле. Он приехал ко мне. Воодушевление тем, кого посетили, а у них, у братьев, интерес сделать то, что написано в Слове Божьем. «Был в темнице, пришли ко мне». Вот. Это проявление любви, той дружбы, той связи. Это был тот подъем, который необходим был в это время соединить, объединить верующих друг с другом. Здесь уже о любви и речи нет, ее и не нужно поправлять, любовь эту не нужно было поправлять. Сама она как бы вот так зародилась, вошла в сердце, в дух вот этих группок, потом братьев, дальше, дальше. И вот началось такое служение. Отбыл я там 4 года, послали меня сеять пшеницу, на сеялке работаю. И вот приезжает с милиции один человек и говорит: «Срочно в милицию». «А кого на сеялку поставить?» Я говорю своей жене: «Так, становись на сеялку и сей, а я поеду, посмотрю, что там, что там». Вот она села, значит, стала на эту сеялку. Ну, а кто знает, это сеялка, это значит, ну, там на подножке смотреть, чтобы зерно хорошо сыпалось, все, сеялка. И вот она, значит, в пыли в этой, пылище, ну, понятно, вот, пылище, вот эти, понимаешь, семена вот с этим, с обработкой химической. Ну, выжила она, ничего, не отравилась. А я приехал туда, смотрю, прокурор сидит, судья сидит уже. Так, ага. И выносят решение, значит, освободить. А как освободить? Прекратить дело производства, судебное производство. Прекратить дело производства. А оказывается, что, значит, это все придумал Хрущев, эту ссылку. Придумал Хрущев, а Хрущева там, как говорят, значит, под лавку. Брежнев, значит, а Брежнев, чтобы подняться немножко, отменил этот указ. И народ потянулся, о, Брежнев лучше Хрущева, правда лучше? Освободил нас, и мы понимаем, что лучше. Но так Бог делал, вот так. А мы не знаем, как Бог защищает, вот Он делает вот так. И опять мы на свободе, опять приехал я домой. Ну, конечно, тут нелегко, нелегко. Гонения, страшнейшие гонения, слежки, разгоны, собрания, все. Ну, чуть-чуть на это время потише стало, на год. После, значит, Брежнева, когда он стал. Да, вроде потише. Опять мы возобновили служение везде по церквам. Молодежь везде собирается. Знаете, летом походы в горы, там, где там, в Азии, там, в других местах. А в наших местах тоже, значит, пожалуйста, мы собираемся на собрание, потом в поход идем где-то в другие города, в другие села, на месте там проводим время. И таким образом, чтобы, так сказать, ну, они не доставали нас везде власти, мы ходили в лес проводить служение, в лес. Вот, и получалось хорошо. Зимой тоже идем в лес, протариваем дорожку, бабушки за нами идут, молодежь впереди, бабушки за нами. Вот. В лесу там и вечеру совершали хлебопреломление, рассаживаем на бревна, молодежь такой вот круг сделает для бабушек, для пожилых. Они садятся в шубах, там, в валенках. Вот, а братья тут, значит, помоложе стоят и вместе совершаем богослужение. Ну, куда прекраснее этого дома? Воздух чистый, небо высокое, сосны тут кругом, дышится хорошо. Просто благодать. А то, что гонения, не замечали, что это что. Ну, вот так года шли, братья, года шли. Слава Богу, все хорошо. Но стало неспокойно, и Брежнев стал вот уже закручивать гайки. Такое решение в братстве возникло. Идти из всех городов в правительство, создать делегацию многочисленную, для того, чтобы уточнить, кто делает эти гонения. В письма мы пишем, пишут письма, они все отвечают, что это местные власти. Ну, давайте проверим, местное это или оттуда исходит. Откуда все это исходит? Ну, конечно, мы понимали, что это не местные делают. Но документально надо доказать, кто это делает. И вот эта делегация собралась в ЦК идти. Это было в 66-м году. В 61-м я приехал домой. Отпустили, освободили. Ну да, по прекращению дела уголовного они возвратили все то, что взяли. Ну как возвратили? Если, значит, взяли у кого-то деньги, возвратили деньги. Например, у меня взяли что они? Магнитофон забрали. Забрали физгармонию, которая была. Конечно, деньги это не возвратили, а деньгами. Оценили там по-своему. Ну, процентов 20 стоимости отдали. Вот вам возврат все за это. Да. Ну, и то хорошо хоть так. Значит, мы поняли, что они все же осудили это действие. Вот. Что мы не паразиты и не тунеядцы. Это уже хорошо, да. Но гонение усилилось. Ну, я бы хотел бы задать такой вопрос. У кого в домах печатали вот эти письма на гигдографе, в чьих домах вот есть тут братья, у кого это делали? Поднимите руку, если у кого-нибудь. Смотрите, как мало. А писем тысячи были. Писем. Нужно же их было напечатать и разослать. И так дальше. И вот братья пошли мы в эту делегацию. Конечно, там встретили очень нас нехорошо. Раньше немножко малые делегации были, там с Барнаула, с других мест, а потом вот эта большая. Они, значит, сутки ждали, думали, что мы разойдемся. Все обещали, примем, так и не принимали. На вторые сутки, значит, идите в приемную ЦК. Там и сутки были, ночь там простояли, просидели, продежурили. День, ночь, сутки побыли. На вторые видим, что они обманывают. Пошли в ЦК на Ногинскую площадь. Только мы подошли в ЦК, кабинетом сразу, откуда ни взялись автобусы, отгородили нас всех от площади. И так вот подсчитывали, там 60 автобусов подошло, чтобы всех нас туда, значит, погрузить. Ну и началась, так сказать, ну, работа. КГБ, там работники, милиция, полковники, подполковники, ну кого там только не было. И всех позакидали туда. Кого за руки, за ноги бросали, ну как пришлось. И когда уезжали, я посмотрел так в окно, что там творилось на той площади. И сумки, и платки, и пиджаки, ну всего, чего там не было, и ботинки, и сапоги. В общем, кто, кого как. Кого как, значит, позагружали и повезли. И повезли. Привезли на конный двор, на ипподром. Всех там, значит, вот высадили. Ну, конечно, если так посмотреть, жалкий вид. У многих порвано в основном все. Меня тоже, когда, значит, они схватили, тащили, там сестры, значит, схватились, тоже держат меня, эти тащат. Костюм порвали, рукава поторвали, рубашку разорвали. Да я говорю, отпустите меня, а то руки оторвут. Но, братья, когда туда привезли, я так сам был воодушевлен и на других смотрел, это место рая. Такое торжество было, такая вот единство такое, такой дух. Ну, готов сразу переселяться. Потом уже был такой слух, что, значит, Брежнева побуждали, что тебе с ними мучиться. Допустим, там газу, понимаете, в эти воронки, и все, отвезем и конец одним махом. Нет, он не согласился. И нас всех в Лефортовскую тюрьму, в КГБ, отвезли. Мы там 3 дня в посте были, потом, значит, стала сортировка. Кого как. Ну, всех я не знаю, как сортировали, но многих, так сказать, вот так брали и увозили на станцию, на вокзал и отправляли поездом многих. Ну, а меня там и некоторых других братьев, кого на 15 суток, кого на 10, кого там на 7 суток, и всех посудили, и, значит, в Бутырскую тюрьму привезли. И вот нас там привезли 30 братьев. Это еще лучший рай. Поем, молимся, беседуем. Ну, 30 братьев вместе сидеть день и ночь. Это просто блаженство. А что будет, никто не думал об этом, что будет. Зачем это нужно думать? Мы знаем, что мы сейчас с Господом, и все нормально, все хорошо. И вдруг на второй день меня раз с этой камеры и убрали. Жалко мне так было уходить. Ну, куда? Все же братьев столько. Привели меня в одну камеру, там был один брат. В этой камере. Вот вдвоем мы просидели 15 суток. Ну, 15 суток прошло, надо выпускать. Опять, значит, воронок. И перевезли в Подмосковье, в Люберцы, в спецприемник. Перевезли, оттуда отпускали. Ну, и отпустили там меня вместе с одним братом нашей церкви. Заросшие мы, конечно, 15 суток. И вот идем. Встречается милиция. Вы откуда? Что, откуда вы? Останавливают нас. А нам выдали справку. Мы 15 суток, значит, суд нас осудил за то, что посягали на жизнь дружинников и милиции. За посягательство на жизнь дружинников и милиции. Мы показали эти справки. Быстрее уходите, чтобы вас тут не было. Вот. Ну, мы идем, проходим мимо парикмахерства, давай зайдем, может быть, побреемся. Правда, зашли, побрелись и уже спокойно доехали по домам. Вот так, братья. Конечно, вот я прочитал это место: «Господи, веди своих героев». Сколько вот этих героев было, да, в это время? И вот такой разговор я слышал. КГБ рассуждает. Да, с ними ничего не сделаешь. Их мало, но с ними ничего не сделаешь. Все генералы. Действительно, братья, так, генерал, любой из нас, вот тогда, любой из нас такое придумает, такое решение вынесет, что им недоступно ни взять, ни достать, ничего сделать. Такие решения были. То ли собрание проводить, то ли крещение провести, то ли еще что-то, общения какие-то. Все было им недоступно практически, хотя достигали, но все это было бесполезно и бессмысленно. И так росло наше братство. Ну, меня рукоположили на служителя, на благовестника в церкви в 68-м году. После этой делегации, там, после всего, рукоположили. А в 69-м арестовали. Ну, деваться им некуда, нужно арестовывать. Вот, страшнейшие гонения. Ну, арестовали и арестовали. Духом я не падал в этом деле. Ссылку отбыл, тюрьмы знаю. Что мне? Просто знакомство с людьми, с обстоятельствами. И все. Для меня тюрьма – это знакомство с людьми и с обстоятельствами. И я каждый раз понимал, что я больший кругозор имею теперь. Все больше и больше. Там ссылка была, а тут общий режим. Потом строгий режим, последующие суды. А больше у них нет для нас судов. Нет. Нельзя в другие колонии переводить, особого режима или в тюрьмы. Вот эту статью, о которой я говорил, 142-я, часть первая, она разрешала им судить нас до 3 лет, вторая часть. 3 года за нарушение законодательства о религиозных культах. Потом еще добавили одну статью по России. Это 190 прим. Клевета на советскую действительность за ходатайство. Вот за работу Совета родственников узников. Я не знаю, почему у нас в России, но могу догадываться, так они остановились на этих статьях. А вот на Украине, в Белоруссии, там дальше в Казахстане, в других местах, там судили братьев по статье, которая у нас 182-я. Это значит, она гласила так: под видом религиозной веры вовлекали в преступную деятельность малолетних детей. Они эту статью применяли к пятидесятникам. Во всех Б пятидесятники были на ограничении, как бы в подозрении. Их просто приняли, заставили власти принять. А на самом деле власти относились к пятидесятникам очень отрицательно. К еговистам и пятидесятникам. У них другие статьи, другие лагеря были. Потом религиоведческие, значит, институты задавались целью, можно ли нас переквалифицировать по этой статье под видом религиозной деятельности, чтобы давать, значит, 5 лет тюрьмы и 5 лет ссылки, сразу на 10 лет. Россия все же себя как-то оберегала, чтобы на нее больше не было со стороны внешних, там, зарубежья, различных, Америки и других, ну, нарекания, что вы все же действительно гонения устраиваете, гонения на верующих. А здесь они так себя обезопасили нарушение законодательства о религиозных культах. Уже под видимостью не делали это. И они эту статью не применяли. А там, значит, республики – это республики. Знаете, республики в мире совсем другое, чем сама Россия. И я думаю, что это все политические взгляды были со стороны политики. Они к нам не применяли эту статью. И вот все, 3 года и все. Клевета на советскую действительность, статья, тоже 3 года. И они их совмещали. Совмещали, но не сплюсовывали. То есть не добавляли, допустим, 3-6 лет. Так не делали. Тоже нельзя. А вот 3 года. Одна статья 3 года, вторая статья 3 года. И согласно, значит, статей максимума, значит, лет, они давали потолок 3 года. 3 года. Вот так нас и судили в России по этой статье 149-й, 190 прим. Я в самом начале практически принял такое решение. Это мой путь. И я другого не хочу. И каждый раз, когда арестовывали, я, значит, так, это мое, так сказать, мой путь. Мой путь. И приходилось каждый раз принимать решение, как себя вести. И всегда принимал одно решение – вести себя смело, дерзновенно, не поддаваясь никакому страху. Они склоняли к страху. То, значит, запугивали, следователи запугивали, то КГБ запугивали, то соблазняли. Ну, что тебе семью не жалко? Жена в тебя хорошая, дети есть. Что ты не хочешь иметь семью, не хочешь жить? И вот соблазняли вот так. Ну, конечно, я никогда не шел на эти искушения. Считал, что это служение, которое нужно хранить и беречь, и продолжать, и защищать эту истину. В надежде ободрись, в минуту жизненных скорбей к Иисусу обратись, скажи Ему и жизнь мою, и мысли знаешь ты. Видишь скорбь и вздох души, как я томлюсь в глуши, и сердце ноет от тоски, и слезы так близки. Услышь меня, услышь меня. Вспоминаю о семье, о детках дорогих, о них взываю я в мольбе, а также о других. Ты не покинь, ты не покинь.